Дорогая церковь, приветствую вас. Сегодня я предлагаю поразмышлять о ценностях нашей христианской жизни. Вы знаете, Господь часто говорит своим детям. И я пришел к выводу, что через окружающих нас верующих в основном дает слово нам наш Бог. Но всегда ли мы следуем тому, что нам говорится? Всегда ли мы вот в глобальном смысле соблюдаем то, о чем Писание нас просит? Например, не оставляйте собраний ваших. Ну, это же известный стих, и золотой, его повторяют, но вот сейчас будет лето. Вы сами знаете, сколько летом остается в собрании как бы верующих. Ну, понятно, что все хотят отдохнуть, но это же как-то не сходится с тем, что написано. Дальше. Не оставляйте первой любви. Это в Откровении есть сказано, но постоянно братья в совете ищут исполнителей служений, которых очень много и которых некому заниматься которыми. Потому что, ну, как-то либо чем-то другим начинают братья заниматься, либо просто считают, что уже достаточно позанимались и оставляют. Ну, опять проблема. Все суета. Вот у Екклесиаста написано, и большая книга в Библии этому посвящена, что нет смысла в этой суете. Но каждое собрание, когда заканчивается, мы можем увидеть. Нет спокойно беседующих братьев и сестер там о Царстве Божьем. Есть бегающие, суетящиеся христиане, которые стараются кучу каких-то дел решить, что-то уладить, с кем-то поговорить, все-все успеть за 5 минут и по домам разойтись. Ну, я прям призываю, давайте Господа славить в покое, мире и любви. Это заповеди. И я хотел поразмышлять о нескольких повелениях Божьих, одно к другому логически переходящих и касающихся нашего христианского бытия. Первое повеление такое – возвещайте. Благовестие – это же одна из основных целей церкви. Римляне, 10 глава, с 13 по 17 стих я хочу зачитать. Десятая глава, с 13 по 17 стих. «Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Но как призвать того, в кого не уверовали? Как веровать в того, о ком не слыхали? Как слышать без проповедующего? И как проповедовать, если не будут посланы? Как написано, как прекрасны ноги благовествующих мир, благовествующих благое. Но не все послушались благовестия, ибо Исаия говорит: Господи, кто поверил слышанному от нас? Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божьего». Что такое благовестие, если вот им активно занимается церковь? Это прям мощный поток живой воды. Пробуждение, рост церкви бывает, когда все благовествуют. Но в наше время, если посмотреть объективно, от этого потока живой воды остались уже небольшие ручейки. И как результат – пустеющие молитвенные дома. В праздники мы можем видеть полный молитвенный дом. Или когда хлебопреломление. А в будни выходные, в обычные, уже все более и более пустые. Мы видим свой молитвенный дом, но я вам могу сказать, что это касается и прочих церквей вообще. Куда деваются все те христиане, которые на хлебопреломление приходят? Никто из них не отпавший, никто из них не считает себя остывшим. Куда они деваются на весь месяц? Ну и второй вопрос, где, соответственно, приглашенные ими неверующие, которые ожидаются, будут каяться, будет прирастать церковь, будет работа Божия исполняться. Где это все? Ну, в общем, этого все очень мало. Рост и пробуждение, мы хотели бы, чтобы это было чудом Божьим. Но и как все, что Господь делает на земле, все дела любви, все дела помощи, Он делает через нас. Чудо свершится, если мы сами к этому будем прикладывать руку. Это Господне чудо, напрямую исполненное нами. Если мы благовествуем, люди веру имеют от слышания, как только что я читал в послании к римлянам. Ну, а если мы не будем этого делать, Господь распустит церковь, потому что дерево, не приносящее плода, срубают и бросают в огонь. Вот. И это единственный конец, который бывает у церквей, которые уже отказались от своей прямой миссии, от прямой миссии, оставленной Господом нам. Следующая христианская ценность, которую опять в последнее время очень часто вспоминаем, и я с удовольствием исповедую ее, нужно молиться, молитесь. Ведь гораздо проще все. На самом деле к нам уже приблизилось Царство Божие. И видеть его мы можем так. Будем любить ближних, как сами себя, поступать с другими, как Иисус Христос поступал, по его образу приближаться. Посмотрим, как действовал Господь, и можем дерзать. Вот. Ну, а когда нас начинают разрывать плотские желания, плотские привычки, нагрубить кому-нибудь, отомстить обидчику, это же ежедневно какие-то вещи, которые возникают, вот, особенно в суете. Просто надо именем Господа изгонять плоть со всеми этими истинами, со всеми привычками. Именно не нужно реагировать на мир так, как нас, наше человеческое начало подталкивает. Каждый день вот мне Божий Дух показывает, что приблизиться к Господу можно в молитве. И даже каждый час на самое необходимое для христиан вот действие – это обращаться к Господу, чтобы Господь слышал нас. И дальше, чтобы мы слышали, что Господь говорит нам, нужно молиться. К сожалению, я по этому поводу прочитал труд, мне Юргис Альфонсович дал книгу небольшую, очень интересную. И там вот как раз указывается, это книга германского нашего брата, но то, что там написано о проблемах с молитвой в церквях, прям напрямую нас касается, как будто с нас писано, что самые непосещаемые служения – это молитвенные. Вот у сестер, я знаю, что не так, у вас много молитвенных групп, вы покрепче в этом служении. А братские, прям вот, которые молитвенное было отдельно выделенное собрание, туда по 4 человека ходило вот несколько лет уже. И меня больше всего порадовало, что в немецкой книге человека, который никогда нашу церковь не видел, прямо описывается, что вот в одном молитвенном доме я был, и там братская молитвенная группа, 4 человека осталось. Ее не посещает молодежь, никто не хочет этим заниматься. Слава Богу, и мы с кафедры стали слышать о пользе молитвы, мы сами стали чувствовать, и братья сделали инициативу, по которой мы стали всей церковью собираться. Слава Богу, что мы об этом думаем, и что мы с плохого пути без молитвы отходим, мы обращаемся к Господу, потому что, пример из этой книги, сам Господь, смотрите, абсолютно святой, совершенно человек безгрешный, он молитвой начинал служение, он молитвой заканчивал служение, он много времени проводил в молитве. Если внимательно читать Евангелие, вы увидите, что Христос поднимался на гору не просто помолиться, а по обычаю поднимался на гору, то есть он явно делал это постоянно. Но если уж Христу надо было с Господом общаться постоянно, насколько же больше нам надо общаться с Ним? Я считаю, что это прямая необходимость. Как вы знаете, враг не дремлет, и вовсю звучит в церкви стих о том, что молясь не будьте многословны, как язычники, но замалчивается контекст, в котором идет речь о том, что молитвы при незнакомых людях многословны, бессмысленны, при людях, которым непонятно, что происходит. Это, ну, о фарисеях же сказано было. Вот. А настоящее общение с Господом должно быть, ну, полным, должно быть его очень много. И любой из христиан, любой из моих братьев, любая из моих сестер скажет, что когда мы молимся, мы исполняемся Духом. А когда мы не молимся, мы его теряем. И опять мысли из этой книги. Неплохие мысли, я их коротко просто привожу. Например, в собрании, вы знаете, даже традиционно наш пастор, и наш прошлый пастор, и старшие братья часто молятся там о мире в Украине, о власти. В конце собрания подают записки, когда молятся о нуждах, ну, каких-то отдельных братьев и сестер. А вот о насущных проблемах церкви, вот о том, что у нас и непосещаемость, о том, что у нас и какие-то страдают служения и так далее, ну, никто не молится. Мы об этом просто как-то в голове никто не держит, что все это, вот все это надо к Богу приносить. И что, если мы церковь, и если мы общество, которое, ну, тело Христово, храм Бога живого, состоящий из наших душ, то молитвы об этом храме укрепляют его, а не молитва о том, что у кого-то там нога заболела, и он сейчас в больнице. Хотя, ну, конечно, и это оставлять не следует ни в коем случае. Вот, я прямо говорю, что молитвы... Мне Господь показывает. Алексей, молись постоянно. Я могу даже смело сказать, что никогда обращением к Господу не пренебрегал. С удовольствием всегда обращаюсь к Господу. Но это короткие, мгновенные какие-то обращения. Господи, благослови, Господи, прости. Ну, вы понимаете. А настоящей полноценной молитвы мало. И я также и вам передаю. Давайте молиться как следует. Вот. Это я, вот я проповеди на сегодня, вот к размышлению, принял христианские ценности. Молитва, вот это одна из наших основных ценностей. Это то, что не стоит никаких денег. Это то, что стоит именно вот времени, которое мы отдаем Господу. У нас в этой жизни, она скоротечна, ничего кроме времени нет. И время, посвященное молитве, это и не напрасно проведенное время, а с огромной пользой. Дальше, следующая ценность – это покаяние. Покаяние, не только касающееся новообращенных, которые, ну, также важно и необходимо, но я хочу привести в пример свой любимый вот этот вот возрождение 92. В 92-м году приезжал Билли Грэм. Свой любимый пример. Спорткомплекс Олимпийский, он был полным. Он был полным. И вокруг были выставлены экраны, и площадь вокруг этого спорткомплекса тоже была полна людей. И в проповеди Билли Грэм говорил, возможно, вы уже были крещены, возможно, вы были конфирмированы. Есть, оказывается, такое слово, оно там означает, что даже будучи крещенным в детстве, ну, в деноминациях типа католических и подобных, вот, где детей крестят, они еще потом некий обряд выполняют, когда посвящают себя Господу, что подтверждают как бы свое детское крещение. Вот, может быть, вы такой обряд пережили. Может быть, вы были крещены, может, вы уже каялись, но откройте сердца Господу. Если вы хотите выйти и помолиться, выйдите и молитесь. И вот вся вот эта вот огромная, там десятки тысяч людей, сотни тысяч, наверное, были. Все это, огромная масса народа будет молиться вместе с вами. И я говорю, такие опытные, возрастные борцы с системой советской. Ну, 92-й год, это только-только остывает вот советское наследие. Вот христиане, которые там пережили гонения, все, они выходили, рождались, вот как Христос говорил, пока не родитесь свыше. Они рождались свыше прямо там, потому что, ну, Дух Божий действовал очень сильно. В любой момент жизни покаяние нас приблизит к Господу, потому что любое массовое проявление веры на словах, но без дел, не будет действовать. Вера без дел мертвая. И одно из таких мощнейших дел веры – это покаяние. Потому что Ну и в посланиях апостолы говорят, да, если кто-то говорит, что он без греха, но он, ну, врет он, нет в нем Духа Божьего. Все с грехом. И эти грехи надо отдавать Господу. Отдавать Господу сразу, отдавать Господу, не задумываясь. Это такая же важная часть нашей христианской жизни и такая же духовная ценность. Далее любовь. Потому что вот логично. Раскаянные люди, они летают на крыльях любви. Вот только что покаявшиеся, если вы себя вспомните, если вы вспомните только что покаявшихся виденных людей, они прям переполнены любовью. Бог есть любовь. Это самая большая заповедь в Писании, и любовь, она вмещает все прочие заповеди. Любящий человек никогда не будет делать зла другому. Любовь покрывает множество грехов. В человеке не останется ни зависти, ни похоти, ни злобы, если он любит. Возможно, для этого надо делать усилия. Но это, ну, потому что кажется простой заповедь. Вот любите друг друга, вот любим. А на самом деле это одновременно и самая сложная заповедь. Потому что любить врагов – это несколько абстрактно. Большинство из нас даже сейчас, вот по себе могу сказать, в настоящей жизни у меня врагов-то нет. Я никому не сделал ничего, чтобы со мной враждовали. А попробуйте любить ближних, попробуйте любить родственников, окружающих, которые типа нам солят и солят на рану своими какими-то вещами, да? Ну вот попробуйте, вот сложный момент любви. И опять логично выходит из духовной ценности любви, выходит прощение. Мне пришел в голову пример, что было бы, если бы Христос с учениками, с которыми он ходил тогда, сейчас зашел в наше собрание. Представляете? Блудницы, бандиты, алкоголики там, всякие падшие люди, нищие, увечные. И вот и с ним такая прям заходит диаспора. Ну, слава Богу, если мы скажем, отлично трудится брат, да, проходи, садись. Слава Богу, если мы так скажем, но скорее скажем, человек, уйди отсюда, здесь не место таким людям, которые с тобой пришли, да и ты, странно, как ты выглядишь. И дальше, если бы Господь захотел действовать, мы бы ничего не увидели, если бы не приняли его. И так с прощением. Мы не знаем, насколько хороший человек, которого мы не можем простить, потому что мы не даем ему показать свои лучшие черты. В Евангелии от Матфея, в 16 главе, в 18 стихе, Иисус сказал Петру: «Я говорю тебе, ты, Петр, ну это значит камень, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Понимаете, в чем дело? Христос сказал Петру: «Я создам церковь мою». Вот, я хочу просто вот такой большой вопрос задать. А у нас та церковь, которую создавал Христос, у нас его церковь? Или мы уже сделали свою? Он же там завел порядки, он завел служение, он завел ученичество правильное, которое потом апостолы проводили на первых христианах. Вот мы все так же делаем? Или мы пришли, правда, отсидеть время по расписанию и вернуться домой? И открывая рот, мы говорим христианские слова, но за этими словами нет уже никакого христианства. Надо об этом думать, потому что именно, я считаю, что это как раз связано с прощением, что со временем мы потихоньку ожесточаемся, а в том числе и к проходящим переменам. Вот. Следующее, что выходит из этого, да и последнее, не судите. Тоже очень бытовая вещь. Не берите на себя функции вседержителя. Судит Господь. Все суды у Бога. А христиане вообще на суд не приходят. Они спасенные. И если их сам Бог не осудил, их, нас, то почему мы в своих разговорах, в своих жизненных привычках так любим посплетничать, осудить? Ну, это вообще не по-христиански. Не надо так делать. Вот насколько меньше мы Бога, и все равно лезем судить что-то. Не надо так. Вот. Я повторю вот все вещи, о которых говорил сейчас. Итак, ценности Духа, которые нам дает Господь. Благовестие, молитва, покаяние, любовь, прощение и неосуждение. Каждое из этих ценностей – это вот сокровище. И каждая из этих ценностей – великий Божий дар для нас всех. Благословит нас Господь принимать эти дары, использовать в жизни и в служении. Давайте помолимся. Аминь.